Примечание главе 21. Фермопилы – горный проход между Северной и Средней Грецией. В 480 году до нашей эры, во время греко-персидских войн 500-449 годы до нашей эры, там произошло сражение между армией царя Ксеркса и союзными войсками греческих городов-государств во главе с царем Спарты Леонидом. Годы жизни 508 либо 507 – 480 до нашей эры, правил с 488 года до нашей эры. После того, как персы обошли Фермопилы, Леонид приказал своим войскам отступить, а сам остался защищать проход во главе 300 спартанских воинов, погибших во время героического сопротивления. Фермопилы остались в истории как пример стойкости и мужества, а Леонид – как образец воина и патриота. Карл IX. Годы жизни 1550-1574. Король Франции с 1560 года. Герой романа Дюма «Королева Марго». Терраса Фиянов располагалась вдоль северной стороны сада Тюильри. Называлась, по-видимому, по имени находившегося неподалеку и упраздненного во время революции монастыря ордена Фиянов. В русской исторической литературе также «Фильянов» или «Фильянинцев». Монастырь этот получил известность по заседавшему там в 1791-1792 годах политическому клубу, объединявшему сторонников конституционной монархии. Декреты Фруктидора. Постановление конвента от 4 и 13 Фруктидора об избрании в новый парламент, согласно Конституции 1795 года, его составляли Совет 500 и Совет Старейшин, 2/3 прежних депутатов и о порядке этого избрания. Ройлистские мятежники требовали отмены этих декретов, обеспечивающих в новых советах устойчивое большинство республиканцев, представлявших те слои французской буржуазии и крестьянства, которые выиграли в результате революции и готовы были отстаивать ее завоевание. К фруктидорским декретам можно также отнести постановление от 13, 19 и 20 числа этого месяца, направленные против неприсягнувших священников, эмигрантов и участников контрреволюционных восстаний, то есть лиц, которым участники мятежа сочувствовали. Конец примечаний главе 21.